гений. Скоро, скоро, скоро! От этой мысли сердце то пускалось бешеным галопом, чистило, захлебываясь кровью, то испуганно замирало, и тогда пальцы крепче сжимали пластиковый пузырек. О, он уже успел изучить эту гладкую поверхность с рубчиком шва на боку, со следами пота на скользких боках, с выдавленными в пластмассовом теле цифрами. Иногда он сжимал пузырек в руке и тряс над духом, прислушиваясь, как грозно стучат испанские кастаньеты таблеток. О да, Испания, родина ревности и мести, кровавых преступлений и бескровных отравителей. Нет, отравители были в Италии. Но теперь, в возбужденном воображении, эти две страны сплелись в единый образ, полный страсти и великолепия, дарующий оправдание. К дьяволу! Ему оправдание не нужно. Он признает вину гордо и прямо выскажет им всем о боли, которую испытал. А позже, когда о его преступлении станет известно обществу, когда оно всколыхнет, взбудоражит, вызовет пароксизмы агонии в сером сознании стада, он выплеснет кровь и гной эмоций на бумагу. Это будет лучшая книга. Он гений. Она лишь самка, расходный материал, недостойное существо. Существо заглянуло в комнату и поинтересовалось. Ты готов? Нам нельзя опаздывать. Вырядилась для любовника, небось. Слушай, у тебя кожа и вправду желтая, или это из-за платья? И задницу отъела. Нельзя с такой задницей обтягивающую одежду носить. Она вспыхнула, задрала подбородок и оскалилась, готовая укусить. Но вместо этого вдруг расплылась в улыбке и, потрепав по щеке, промурлыкала. А ты вот не меняешься. Как был хамлом, так и остался. Он хамло! Это, говорит, женщина, не способная отличить Гоголя от Гегеля, не помнящая отчество Наташи Ростовой, не знающая, с какой фразы начинается роман Хемингуэя «Прощай, оружие». «Пошли», — сказала она, — «гений, стерва, материал, будущая книга, которая затмит и Достоевского с вялыми терзаниями его Раскольникова, и Толстого с беспомощностью Карениной, и папашу Хема с кукольным театром страстей. Эта книга будет написана кровью». «Что ты сказал?» Жена обернулась, и он крепко сжал кулак, чувствуя, что пузырек вот-вот хрустнет. «И вынь руки из карманов, как ребенок, ей-богу!» «О, да! Все гении — дети, а дети жестокие. Сегодня она это поймет».